Дорогие друзья, я рада приветствовать вас в радиопрограмме «Читаем христианскую литературу». И сегодня вы будете слушать продолжение чтения книги «Сила света», том 1, передача 3. Поместье Любашин сияло во всем своем величии. Даже из отдаленных окон лился свет на террасы, словно взывал к горам и долу. Приехала Анна Гречевская, владелица Любашина. Владелица. Это звание действительно очень подходило женщине, которая сейчас одна прохаживалась по просторным помещениям, освещенным сиянием множества светильников и ламп, отражавшихся в зеркалах. Словно бестелесный дух, двигалась она легко и беззвучно по мягким коврам. Женщина не была очень красива. Вид ее скорее напоминал одинокую звезду в темной ночи. Ее грациозная, почти маленькая фигурка была облачена в белое платье, совершенно лишенное всяких украшений. Анна подняла голову, и в зеркале отразилось ее приветливое лицо. Самым большим украшением на нем были темные глаза. Женщина несколько раз огляделась вокруг и с легким вздохом снова склонила голову. На короткое время она появилась в открытом окне, как в картинной раме, потом опустилась на колени, устремив глаза к звездному небу. Казалось, всю себя, душу и тело, и все, что в ней есть и чем она владеет, она хотела сложить к ногам великого и святого Бога, который вместе с ней прибыл в эту чужую страну. А в это время в отдаленном рабочем кабинете, который был оборудован для Богуша Гречевского, на диване сидел Георг Гречевский, а Богуш ходил по комнате и раскладывал на столе и комоде различные вещи, извлекаемые из чемодана. Когда, наконец, все было разложено по своим местам, Богуш остановился перед дедом. Он был образцом несломленной силы, большой и крепкий, как дерево в лесу. Его молодое лицо было полно жизни и огня. Сияющие глаза с достоинством смотрели на деда. Красивая бородка придавала лицу молодого человека мужественность. Он представлял собой картину, которую встретишь нечасто. Портрет уверенности и самостоятельности. Старик смотрел на него с нескрываемой гордостью. «Я надеюсь, — сказал Георг Гречевский сердечно, — что мой выбор тебе понравился. Твоя молодая жена хороша, как цветок. А, дорогой, вы, наверное, друг к другу уже привыкли? Не забудь, дедушка, что Анну я привез только по твоей воле». В его голосе прозвучали странные нотки. «Я выполнил твое требование, но должен сказать кое-что, что тебе, очевидно, не понравится. Но иначе нельзя было». Молодой инспектор замолчал на мгновение и провел рукой по красивой бородке. «Мы расписались, как положено. А что касается венчания, то мы хотим провести его дома». «Но, Богуш, зачем это?» — сердито произнес старик. «Ты прекрасно знаешь, что мы живем в окружении католицизма и что только два раза в год духовник приезжает в Загорце». «Это ничего не значит. Священника можно и позвать. Не сердись, дедушка, но так случилось. Анна и я прибыли как двоюродные брат и сестра. Пожалуйста, объясни это и другим, и только после необходимого благословения вы сможете видеть в нас мужа и жену». «Какой ты был со своими прихотями, такой ты и остался, Богуш!» — подпрыгнул старик. «К чему все это? Я прошу тебя!» Молодой человек пожал плечами. «Этим я для Анны из себя отвоевал немного свободы и времени. Она согласна. А вы остальные тоже должны будете с этим согласиться. Поэтому я хочу до венчания остаться здесь, на своем прежнем месте обитания, в своей квартире». «Завтра же пошлю за священнослужителем», — сердито выдал старик. «Когда ты только перестанешь упрямиться? Ни за кем ты не пошлешь, дедушка. О свадьбе и речи не может быть, пока Станислав не выздоровеет. Если бы он не заболел, да не выехал нам навстречу, мы бы еще в Гамбурге обвенчались, потому что я уговорил Анну совершить церковный обряд на европейской земле. Болезнь Станислава нам в этом помешала. Ну, а теперь подождем. Ах, ты всегда найдешь причину для скандала, богуш! Старик в сердцах откинулся на диване. Внук подсел к нему. «Чем я так рассердил тебя?» — спросил он холодно. «Для тебя важно было объединить имение американских Гричевских с нашим. Это случилось. Я привез все в чеках и векселях, вплоть до наследства матери Анны. Теперь я прошу не вмешиваться в мою судьбу и в мои действия не устанавливать мне ограничений. И от тебя, дедушка, я жду того же самого. Ты не спросил, как мы будем жить, если ты нас насильно поженишь. А теперь не удивляйся, если каждый из нас изберет свой путь». «Анна совершенно свободна. Она совсем иначе воспитана, чем мы. Мы Бога забыли, а она глубоко верует. Скорее всего, вам в ней многое не понравится. Но она приехала не по своей воле. Мы ее принудили. Пусть никто из нас никогда этого не забывает. А теперь хватит. Ты мне лучше скажи, где Станислав находится. Я хочу сегодня же поехать к нему». «Что ты несешь? Ты что? Решил меня без конца злить? Чтобы ты в вечер прибытия оставил свою жену и уехал к брату? Жена теперь твой самый близкий человек на свете, и нечего пачкать наше доброе имя. Ну, если не сегодня, то завтра я обязательно поеду к нему», — вспыхнул молодой человек. «И, пожалуйста, сообщи нашей семье все мои условия. Пора ужинать, я пойду за Анной». И не успел старик оглянуться, как остался один. «Упрямая порода!» — произнес он с горечью. «Как мне ее сломить? Он поднялся надо мной. Что за несуразные идеи? Расписываются, а в церковь не идут? Здесь так нельзя, здесь это против правил. Чтобы жить вместе и не обвенчаться? А я теперь должен это все объяснять. Если свадьба откладывается, пойдут разговоры». Старик рассерженно ударил рукой по столу и не расслышал стука в дверь. Вошедшего он заметил лишь когда тот поздоровался. Старик повернулся и с радостью шагнул навстречу элегантно одетому молодому человеку. «Добро пожаловать, господин Огинский! Нет, что вы тут затеяли?» «Здравствуйте, господин Гричевский. Я ищу Богуша, а нахожу здесь вас одного». Гость приблизился и ответил на поклон пожилого господина с княжеским достоинством. «Вы чем-то рассержены?» «Ах, и как мне не сердиться! Ну, пожалуйста, присаживайтесь». «Благодарю». Они подошли к дивану. Огинский снял перчатки. «Выходит, Богуш не повенчался», — начал старик. «Ах, успокойтесь, мы же привезли ему жену под именем госпожи Гричевской», — с улыбкой ответил фабрикант. «Ну, и что теперь? Станислав болеет, а Богуш хочет ждать его выздоровления. И кроме того, священнослужитель не так уж часто приезжает в Загорце». «И зачем? Для чего тогда его высокопреосвященство господин Конрад Гричевский?» «Но вы же знаете, что это невозможно!» «Почему нет? Возможно и даже очень!» Снова улыбнулся гость. «Вы немного боитесь общественного мнения, но это нам легко удастся уладить. Можно объявить, что вы обещали внуку дома отпраздновать свадьбу, а поскольку ваш второй внук болен, нужно будет подождать. Красавица-невеста ведь уже здесь. Дела выглядят совсем неплохо, и Богушу это простится». «В конце концов, вы правы. И если вы мне поможете...» «О, вы лишь объясните это всей семье, а что касается общественного мнения, то это я беру на себя. Но где Богуш? Мне нужно с ним рассчитаться. В дороге мне не хватило денег, и он выручил меня. Вот я и пришел, чтобы отдать долг, а заодно и выслушать вас. Но задерживаться мне некогда». Рассчитаться вы всегда успеете. Нет необходимости спешить. Сделайте нам одолжение. Будьте сегодня вечером нашим гостем. Богуш ушел позвать Анну. Мы сейчас будем ужинать. Так что оставайтесь. Прошу прощения, но моя жена отпустила меня только при условии, что я сразу же приду обратно. Богуш пообещал завтра быть у меня, и тогда мы сможем наши подсчеты привести в порядок. До свидания. И снова княжеский поклон. Господа покинули помещение. Старик проводил фабриканта до террасы, где нетерпеливо рыл копытом землю огненно-медный конь в ожидании хозяина. Гречевский смотрел красивому всаднику вслед. «Богушу стоит немного подумать. Это ему не помешает», — проворчал старик. Зов сердца. «Анна, можно?» Сидевшая за столом и занятая делами молодая хозяйка Любашина повернулась к двери. По губам ее пробежала приветливая улыбка. «Входи, Богуш!» «Надеюсь, ты не слишком долго ждала?» спросил он, подходя поближе. «А если это так, то прошу прощения. Мне пришлось объяснять дедушке положение дел, то есть, что мы пока только друзья». Она слегка покраснела. «И что он на это ответил?» «Немного рассердился из-за того, что свадьба откладывается. Во-первых, Станислав болеет, а во-вторых...» «Я, между прочим, об этом совсем не подумал. Сюда, в Загорте, единственное евангельское село во всей округе, священнослужитель приезжает 1-2 раза в год. Если он нам нужен, то придется его пригласить». Анна испуганно посмотрела на Богуша. «А кто в остальное время ведет богослужение?» «Не знаю. Может быть, учитель или церковнослужащий». «А куда же вы ходите на собрание?» «Мы?» – переспросил он озадаченно. «Знаешь, Анна, у нас здесь не так, как в Америке. Я никуда не хожу. У меня вообще нет на это времени, к сожалению». Быстро добавил он. «Тебе у нас многое покажется странным, но, надеюсь, ты к этому привыкнешь. Человек и без религии может хорошо жить и быть счастливым. У нас это вообще-то не ценится. Наша семья состоит из евангельских христиан, католиков и православных, и мы друг друга хорошо понимаем. Но мне кажется, ты не веришь, что и без религии можно быть счастливым». «Я боюсь, что счастье, которое не основано на Иисусе Христе, непрочно. Но ты пришел, чтобы меня позвать? Нас, наверное, уже ждут?» «О, да, конечно». Облегченно вздохнул Богуш. «Тебе понравилась моя семья? Мой отец тебе, наверное, вообще не понравился». «Почему?» Удивленно взглянула она на него. «Жаль только, что он нездоров». «А тетя София, как она?» «Она очень ревностная христианка». «А Верушка?» Анна улыбнулась. «Ее я уже люблю. И вообще я люблю твою и мою семью. И даст Бог, они меня со временем тоже полюбят». «О, конечно!» — согласился он. «А как тебе поместье Любашин и его окрестности?» «О, здесь очень красиво. Но если ты позволишь, я сделаю в моих комнатах кое-какую перестановку». «Сделай, конечно, ты же у себя дома. Я надеюсь, тебе здесь понравится». И они вошли в прекрасно украшенную столовую, совсем незамеченные Верушкой, которая была занята подготовкой ко встрече именитых гостей. «Я думаю, ей тоже понравится!» Торжествующе воскликнула она в этот момент. «Да, Верушка, Анна всем очень довольна». «Анна, вы уже здесь?» «Мы слишком рано пришли, сестренка». «Нет, но тебе еще не надо было приводить сюда Анну, Богуш! Отец, тетя, дядя и Конрад все с дедушкой сидят в гостиной и ждут, чтобы вас торжественно ввести сюда». «Но теперь это уже не нужно. Я их позову». «Ты не сильно устала?» Внимательно взглянула Верушка на Анну, провожая ее к передней стороне стола. «Вы же так долго были в пути». «Слава Богу, я не очень устаю от путешествий. Завтра, надеюсь, я опять буду совсем свежей. Сейчас еще немного кружится голова от долгой поездки в поезде. О, я верю, мы ехали из Петербурга сюда всего 2 дня, и то я была как будто оглушенная. У папы началась мигрень, он вынужден был сразу прилечь. Правда же, Любашин и его окрестности прекрасны? Они тебе обязательно понравятся. Да, Верушка, земля везде хороша. Везде она свидетельствует о своем чудном Творце. Но когда мы пребываем куда-нибудь, где его божественная сущность явственнее отражается, то нам кажется, что мы ближе к нему, и это делает нас счастливыми. Девушка не сводила глаз с гостьи, стараясь не пропустить ни слова. Как она хороша! Верушка просто не могла иначе, и она обняла ее. «Ты будешь меня любить хоть немножко, Верушка?» «Сильно, Анна, а ты меня?» Ответом мог быть только благодарственный взгляд. Послышались голоса, и сестры отправились им навстречу. Все собрались за столом. Во время еды Богуш развлекал присутствующих описанием путешествия. Все, кроме молча сидящего господина Генриха и всегда немногословной, но деловито хлопотавшей вокруг родных Софии, вносили свою лепту в оживленные разговоры. После ужина Верушка предложила прогуляться по парку. С этой идеей все были согласны, а также с тем, что потом Анне все-таки нужно отдохнуть, чтобы завтра встать с новыми силами. Богуш приказал зажечь огни, и все общество отправилось на прогулку, вдыхая свежий весенний воздух. Давно уже ночь опустилась на землю. Анна, уставшая от долгого путешествия, уже спала сладким невинным сном. А Верушка видела во сне свою новую подругу. Но из остальных членов семьи никто не спал. Каждый по-своему воспринял новость, сообщенную старым господином. Майор назвал поведение Богуша глупым. София не могла понять, как это Анна согласилась на такое обидное, бессмысленное предложение. Взгляд господина Генриха стал еще мрачнее. А Конрад думал про себя, что Бог уж начал нехорошую игру со святым обрядом замужества, и за это он дорого поплатится. Если бы только не полноценное венчание Богуша, то Конрад спал бы спокойным сном. Но он сегодня так много достиг. Будущее лежало перед ним, словно раскрытая книга. Он ничего не мог поделать с собой. Но невольно, снова и снова, представал пред его внутренним взором образ протестанта Любашинского. Как этот удивительный человек отстаивал протестантство. Как Конрад хотел проповедовать свою католическую веру. И он уже видел себя стоящим перед алтарем и за кафедрой. Перед его глазами встал тот торжественный момент в жизни священнослужителя, когда он умирал для мира, чтобы жить только для церкви и славы Божьей. Юноша содрогнулся при мысли, что своим клятвенным обещанием свяжет себя навсегда, навечно. Но что это с ним? Позавчера он об этом думал еще совершенно спокойно, а сегодня сердце сжимает какое-то странное предчувствие, беспокойство, страх. Может, это потому, что желанное воскресенье уже так близко? Сегодня четверг. Каждый решающий шаг будет сделан. В душе священника наступит, наконец, желанный, неприходящий мир. Юноша как раз собрался погасить свет и лечь, как две мягкие добрые руки обвели его шею. Это могли быть только руки матери. «Мама, ты еще не спишь?» Он прислонился к плечу Софии. Конрад знал, что она его очень любит. Она была единственным человеком, у чьей груди он мог забыть хоть на время, что с детства посвящен на церковную службу. И Конрад ее любил, но было что-то загадочное во всем ее существе. чего он не мог разгадать. Ему казалось, хотя они никогда об этом с ней не говорили, что мать с отцом не были счастливы. Теперь, когда она склонила над сыном свое лицо, бледное, полное материнской нежности и заботы о его будущем, он не мог молчать, не мог оставлять ее дольше в неведении. Он должен сказать ей о предстоящем воскресном посвящении в сан священника. «Садись, мама, мне надо сказать тебе кое-что. Чем заняты все мои мысли?» Она опустилась на краешек дивана. «В это воскресенье состоится мое посвящение». Глаза Софии испуганно расширились. «Его светлость решил сам тебя благословить? Он тебе это сказал?» «Тебя это удивляет? Я его попросил, и он не мог мне в этом отказать». «А потом тебе придется сразу прибыть к нему на службу». Почти простонала она. «Вовсе нет. Я вообще не пойду к нему. Он дает мне на служение общину в Добрушке, так что я остаюсь здесь, совсем рядом». «Ах!» — выдохнула она с болью и, потеряв сознание, опустилась к его ногам. Сердце сына взволнованно забилось от страха. Он смотрел на это красивое лицо, в котором отчаянно боролись счастье и страдание. Лишь сейчас его мать поняла, как сильно боялась этой разлуки. Конрад старался снова вернуть ее к жизни. И не напрасно. Она открыла глаза. «Он не заберет тебя у меня. О, Святая Богородица! Он его у меня не заберет!» Плакала София, обнимая колени сына. «Дай выплакать мою боль, сынок!» Просила она, когда тот попытался ее поднять. «Так мне будет легче». Он прислонил голову матери к своей груди, и ему стало так хорошо, что хотелось плакать от счастья за себя и за нее. Вдруг она подняла полные слез глаза к нему. «Конрад, когда ты будешь в Добрушке, возьми меня, пожалуйста, к себе». «Ты этого хочешь?» Обрадовался он. «О, хочу ли я?» Голос ее звучал с такой радостью, словно ее из тюрьмы выпускали на свободу. «А дядю ты оставишь здесь одного?» «Я буду из Добрушки приходить и делать все, что надо. Достаточно долго я была у них в подчинении. Хватит. Теперь, когда ты получаешь место, мой долг быть с тобой». «Наоборот, мама, это мой долг заботиться о тебе». «Ты права, ты достаточно долго служила в угоду мамоне без признания и благодарности. Тебе, наконец, тоже надо отдохнуть. И потом, мне не надо будет искать чего-нибудь совета в устройстве моего жилья. Ты тут же будешь, при деле», — добавил он с шутливой улыбкой, желая подбодрить ее. «Домик служителя там маленький, но нас же будет только двое». Вдруг София решительно встала. «Завтра поговорим об этом, сынок. Спокойной ночи». И они расстались, хотя в обеих спальнях еще долго не гас свет. Еврей. «Ну, вот я и привел все в порядок, Анастасиюшка. Я опять с тобой. Я так рад!» «Казимир, любимый, я так тебя ждала. Я уже думала, что ты из этой поездки не вернешься». «Хорошо, что я этого не знала, а то вернулся бы с полпути. Как ты тут жила? Кто-то приходил, кто-нибудь меня спрашивал?» «Нет, я всегда была одна. Только сегодня к тебе приходил секретарь епископа». «И что ему нужно было?» «Это я тебе потом расскажу. Я действовала от твоего имени, так что дело почти сделано. Расскажи мне лучше о молодой жене Гречевского. Они к нам придут?» «Анна Гречевская маленькая ростом, изящная. На первый взгляд она ничем не примечательная особа. Но со временем Богуш в нее страстно влюбится, я думаю. Она так войдет в его душу, что он скорее даст вырвать сердце из груди, чем любовь из сердца». «Но ему же этого делать не нужно. Она же его жена. Ты мне не ответил на мой вопрос. Он приведет ее к нам?» «Думаю, что да. Но теперь я хотел бы знать, что этому секретарю у нас надо было, и как моя Анастасия все разрешила». Она коротко изложила суть дела, но с испугом заметила, что лицо мужа стало темнее тучи. Это выражение ей было знакомо. Глаза Казимира сверкнули диким огнем. «Опять они ищут удобного случая показать свое превосходство. Эта земля принадлежит мне. Нигде в нашем торговом договоре нет ссылок и исключений, чтобы они имели право на такие требования. Твой добренький папашка уступал им. Они решили, что и со мной это пройдет. Нет, вы, миленькие, ошибаетесь. Ни одного колышка я не позволю выдернуть. Я не допущу, чтобы они на моей земле поклонялись своим картинкам. Если им здесь мало места, пусть строят свою часовню на другой земле». «Но, Казимир...» Жена молитвенно скрестила руки. «Это же всего-навсего небольшой кусочек, и он им нужен. Мы не можем им отказать. Что они о нас подумают? Ты же не хочешь в их глазах быть скупым?» «Меня мало беспокоит, что они обо мне подумают. Мы можем быть хоть самой вежливостью, но для них все равно останемся ненавистными евреями». «Казимир, любимый...» «Не надо, пожалуйста, Анастасия, я не уступлю!» «А такого закона нет, который меня заставил бы это сделать. Если им мало места, пусть убирают свою часовню. А если они будут и дальше раздражать меня, я вплотную к ней построю сарай. Их религия учит поклоняться как Богу останкам простых смертных и чудотворным картинкам. А моя религия меня учит всяких идолов осквернять и избегать. Если бы я мог этот кусок земли прикупить, то пожертвовал бы тысячи, чтобы превратить его в навозную кучу». Агинский возмущенно шагал по комнате туда и обратно. Фанатизм, который для современного еврея был бы невозможен, сверкал в его глазах, заставляя дрожать его губы. Вдруг он, побледнев, остановился и спросил полным тревоги голосом: «Анастасия, что с тобой?» Агинский опустился на колени перед диваном, на котором, съежившись, сидела его жена. «Ты на меня сердишься или у тебя что-то болит?» «Да, мне больно, что ты меня перед этим секретарем ставишь в такое смешное положение. Я ему уже пообещала, а ты все хочешь сломать!» В слезах произнесла она. «Не плачь, только не плачь. Твое слово я отменять не хочу. Оно для меня свято, как мое собственное. Можешь подарить им весь участок земли во всю длину. Только на моей земле я никакого идолопоклонства не позволю. Не плачь, посмотри сюда. Я сейчас же напишу дарственную, и завтра же ты сможешь им ее отправить, моя Анастасия». Последнее слово прозвучало как крик ужаса, потому что женщина, хотя и сделала какую-то попытку подняться, тут же снова упала назад, прижимая руки к сердцу. «Помоги, помоги мне, пожалуйста, подняться. Не пугайся. У меня вдруг сильно забилось сердце. Это пройдет». «Это я сделал, прости, Анастасия». «Тебе не надо просить прощения. Ты всегда так добр. Мне стало плохо не только по этой причине, а еще и потому, что я так сильно обрадовалась твоему приезду. Я прилягу». «Здесь? Может, я перенесу тебя в спальню?» «Лучше здесь. Дай мне, пожалуйста, подушку и еще одну. Спасибо». «Ох, эта поездка. Лучше бы я вообще не ездил». И он обеими руками растерянно провел себя по волосам. «Не надо, Казимир, не говори так!» Он тут же взял себя в руки. «Расскажи мне лучше про свадьбу и ваше путешествие». Казимир согласно кивнул и через некоторое время почувствовал, что ее рука, которую он держал в своей, ослабела. Его жена задремала, а он молча замер, как статуя, погрузившись в мрачные размышления. «Да, Ярослав Лакринский, тебе надо было видеть всю эту картину и слышать этот разговор». Обряд посвящения. Давно уже у людской молвы не было столько пищи для разговоров, сколько в эту майскую неделю. Весть о том, что Богуш Гречевский привез из Америки владелицу Любашина в качестве своей законной жены, и что Георг Гречевский собирается справить своему старшему внуку свадьбу в Любашине, как только его брат, заболевший тифом, выздоровеет. Эти новости интересовали всех в округе. Из многих сердец поднимались вздохи. Господин Генрих Гречевский предпочел подольше держать своих сыновей вдали от общественного внимания. Но пришел момент, когда они были представлены на всеобщее обсуждение. Это случилось на празднике, посвященном вновь избранному бургомистру П. На праздник явились многие дворяне. Богуш замечательно умел развлекать дам и делал это, пока ему не надоело. Станислав галантно выдержал все до конца и благодаря своей внимательности ко всем оставил о себе приятные воспоминания у дам, ни одна из которых не могла похвастаться, что он отдал ей предпочтение. С этого времени молодым Гречевским в П все двери были открыты. Только они этим не пользовались. Богуш дважды принимал участие в выездных охотах, которые устроили граф Г и барон Л. Станислав после этого праздника показался в обществе только один раз – во время выборов, когда он замещал отца. Разнеслась молва, что он в последнее время ревностно ухаживал за заболевшим тифом отцом, господином Генрихом, заразился, уехал по делам и по дороге слег. Все об этом сожалели, особенно старшее поколение помещиков, которые высоко ценили необыкновенные способности этого молодого человека. Станислав уже более 3 лет талантливо управлял большим имением, и они считали, что не только Любашин и Гречевские много потеряли бы, но и весь район П, если бы юноши вдруг не стало. Особенно очень боялась потерять Станислава, поднятое им к новому расцвету, молодое сельскохозяйственное объединение «Прогресс», занимающееся фруктовыми культурами, которое некогда было основано его дядей. Станислав был душой этого объединения, хотя еще никакого конкретного поста там не занимал. Надо же было парню как-то сейчас заболеть, когда он так старался привлечь на свою сторону общественное мнение объединения, когда ему предоставлялись права и радость соучастия. Но тут же все решили, что молодость победит. Болезнь уйдет, как пришла, а потом пусть будет свадьба. Ох уж эта свадьба! Господин Георг Гречевский был действительно оригинальным. Он хотел свадьбу своего любимого внука обязательно отметить у себя дома. Но поскольку невеста жила по ту сторону океана и для помолвки не могла сюда прибыть, он позволил внуку, чтобы невеста от них не ускользнула, там, в Америке, вступить в брачный союз, а у себя дома попросил духовника благословить молодых. «Ну, чем не оригинален?» — говорили одни. «Кто знает, когда мы, наконец, увидим невесту?» — вздыхали многие. Но это знакомство не заставило себя ждать. Только при каких обстоятельствах оно произошло? 17 мая в монастырской церкви в П с большой пышностью и при участии большого числа духовных лиц состоялось посвящение Конрада Гречевского в сан священника. Церемонию проводил епископ Любашинский. Когда молодой священник после благословения в первый раз служил обедню, все присутствующие были очарованы красотой и чистотой звучания его голоса. Сопровождаемый хором монахов, он пел так величественно, что по единогласному заключению присутствующих смело мог выступать в самых больших залах. Дамы утверждали, что ему и епитрахиль совершенно к лицу. Но когда стало известно, что на служение он уходит в Добрушку, все были очень разочарованы. Такой прекрасный певчий, к тому же исключительный оратор, который так захватывающе преподнес в совершенстве продуманную речь, и в Добрушку? «Пусть», — говорили другие, — «он там долго не задержится. Где-то же ему нужно начинать. А иметь маленький приход и самостоятельную службу всегда лучше, чем быть капелланом в большой общине. А что он не стал епископским секретарем, так это тоже нам на пользу. Иначе мы потеряли бы нашего веселого Лакринского». И вот на этом посвящении, вызвавшем столько интереса, жители П. увидели всю семью Гречевских, чего они так давно жаждали. Они увидели, наконец, эту с нетерпением ожидаемую юную русскую Веру Контузову, которая выделялась в темноте церкви, как лучик света. Стройная и приветливая, она во время всего богослужения, исключая моменты, когда все становились на колени, скромно и преданно стояла возле своего рыцарского папы. Не успел Конрад ступить к алтарю, как его мама упала без сознания, и когда удалось привести ее в чувство, она до самого конца собрания горько и неутешно плакала. Верушка Контузова смотрела на алтарь почти испуганно, и видно было, что ей очень хотелось бы сбежать отсюда. Богуш Гречевский, видимо, разделял ее чувства. Он стоял, прислонившись к колонне, и все время оглядывался на дверь. Его отец, Генрих, был очень бледен. Видно было, что он недавно перенес тяжелую болезнь. Старый господин сидел серьезный, немного мрачный, не желая обнажать перед всеми те чувства, которые переполняли его сердце. В церкви было удушливо жарко. К этому добавлялись запах ладана и громкая музыка, сопровождавшие волнующее действие. Так что неудивительно, что многие были близки к обморочному состоянию. Штефан О., сын бургомистра, сам являясь католическим духовным лицом, позже рассказывал своей матери, что епископ, очевидно, чувствовал себя нехорошо. Он становился все бледнее, несколько раз прислонялся к алтарю, а во время совершения торжественного акта руки его заметно дрожали. Когда же его потом завели в сакристию, он обессиленно опустился в кресло, закрыв лицо руками. И неудивительно, священнослужители стояли среди множества свечей, которые излучали немалое тепло. Месса закончилась. В церкви одним служителем стало больше. Умер молодой человек. Похоронили его юное сердце. А вместо него предстал молодой священник, который теперь всю жизнь должен будет работать над этим самоунижением. Последовало праздничное угощение в аббатстве, доступное лишь избранным. За ним не менее пышный ужин, который господин Гречевский сервировал в Странове. В понедельник молодой священник переезжал в пасторский домик, пустовавший целый год. Накануне, в пятницу и субботу, по мере возможности, он был приведен в порядок. Тот факт, что София из столь благоустроенного Странова переезжает в совсем неблагоустроенный дом в Добрушке, никого не удивил. Какая мать не сделала бы то же самое, если бы даже и пришлось жить беднее? Но бедности не предвиделось. Когда Гречевские поженились, София была богатой невестой. Муж ее умер рано, воспитание сына никаких растрат не принесло. А самой ей много ли надо? Общественное мнение сошлось на том, что Конраду у матери будет неплохо. Рассказывают, что вся прислуга в Странове горько плакала, когда София уезжала, а господин Генрих благодарил свою золовку непривычно теплыми словами за все годы заботы, которую она подарила ему и его детям, особенно когда они были еще совсем маленькими. И молодой лесной инспектор нашел много хороших слов для Софии. Только господин Георг промолчал. Для него, видимо, было непривычно обнажать свои чувства. А может, он совсем и не был доволен этим шагом своей невестки. Верушка Контузова хлопала в ладоши от радости, что тетушка будет в Добрушке совсем недалеко и что Конрад будет не один. Ее отец искренне разделял мнение дочери. А Анна Гречевская так активно помогала молодому священнику устраиваться на новом месте, словно давно уже была членом этой семьи. С ее помощью Конрад благоустроил внутреннее помещение, одну очень удобную комнату для матери, одну для гостей и одну для себя. Перед домиком была веранда, обвитая диким виноградником. Туда, по совету Анны, София поставила все цветочные горшки. Им все равно не было места на маленьких окнах. Из Любашина пригласили садовника, который привел в порядок совсем одичавший садик и насадил из теплицы множество разнообразных растений. И все преобразилось, задышало жизнью, словно от присутствия человека все неживые предметы приобрели новый смысл и новую ценность. Здание маленькой церкви было расположено на взгорье. Село раскинулось ниже по склону и тянулось далеко, до самого замка в Добрушке и нового фабричного селения. С веранды пасторского домика открывался чудный вид на расположенное выше село Любашин с его живописными террасами. Из окна гостиной было видно кладбище, а ниже виднелось шоссе, обсаженное с двух сторон вишневыми деревьями. Этой дорогой можно было за полчаса добраться до Странова. Холм, который возвышался над пасторским домиком и скрывал от взгляда село П, порос пышными елями, посылавшими свой ароматный привет жителям долины. Да, здесь было тоже очень хорошо. Поэтому неудивительно, что София с первого дня чувствовала себя здесь уютно и приятно удивила сына тем, с какой любезностью она оказывала гостеприимство. Первыми гостями Гречевских были дядя Конрада, его двоюродная сестра и двоюродный брат. Гости пробыли недолго. Потом Конрад проводил их до самого Любашина, и они, в свою очередь, провожали его до половины пути обратно. Особая миссия американки. Из рассказов домоуправительницы общественность узнала, что владелица замка преобразует Любашин. Заметно во всем, что замок приобрел душу. Он словно воскресает для новой жизни. В первые же дни Верушка переехала к молодой хозяйке, которая оставила за собой лишь две комнаты. Но и из них она устранила всякую роскошь. Вместо этого на стене появилась красивая картина с изображением рассвета над необыкновенно привлекательным ландшафтом, от которого веяло почти осязаемым покоем. У тихой воды мирно паслось необыкновенное стадо диких и домашних животных, за которыми присматривал светловолосый голубоглазый парнишка. Другой мальчик, поменьше первого, в белой рубашечке, положил свою головку на змею, которая в дремоте свернулась у скалы. Под обильно покрытой плодами смоковницей лежала куча обломков, над которыми развивалось белое знамя. Странная картина. Прислуга на нее не могла насмотреться. Она висела напротив большого зеркала, и от этого казалось, что картин две, и отовсюду их видно. Когда прибыли вещи госпожи, никто не остался обделенным. Для каждого она привезла что-то в подарок. Прислуги во дворе прибавилось, и всех одарили щедро. Дочери домоуправительницы были произведены в горничные. За Верушкой ухаживала Дора, а к милостивой госпоже была приставлена Тина. Наконец прибыл и казак, господин майора с лошадьми. Лошади дорогой заболели, поэтому их приезд задержался. Верушка ждала их с нетерпением. Ей хотелось выезжать верхом. Парнишка Богуша и слуга Станислава получили по комнатке рядом с господами. Раньше же они жили вместе. По распоряжению госпожи теперь было занято больше комнат. Три комнаты были приготовлены дополнительно. Одна для старого господина, одна для Генриха Гречевского и одна для пастора. Они всегда могли здесь заночевать. От прислуги стало известно, что господин Генрих мучительно страдает, переживая о Станиславе. Но доктор, который лечит молодого господина, запретил навещать больного, потому что речь уже идет не о тифе, а о его последствиях, а больше о нервном расстройстве, и всякое посещение могло бы ему только навредить. Господин инспектор тоже рвался к брату, и только силой удавалось его удержать. Вряд ли им это удалось бы, если бы у Богуша не было так много работы в горах. Там был отведен участок для новой посадки, и его присутствие было просто необходимо, чтобы не произошло снова какого-нибудь недоразумения, как в прошлом году. Целыми днями его не было дома. Да это и для него было хорошо. Быстрее проходило время до свадьбы, которая должна пройти совсем незаметно, без всяких приготовлений. У госпожи-хозяйки тоже было много дел. Все нужно было привести в порядок. Ей некогда было скучать. Они ходили с Верушкой гулять, посетили и старого майора на скалке, а также зашли на кладбище и положили цветы на могилу бывшего инспектора. Во вторник Богуш сопровождал свою молодую супругу в Добрушку. Заболела жена Агинского, они и ее посетили. И Анна осталась погостить с обеда и почти до самого вечера. В среду она и Верушку взяла с собой. Но больная уже чувствовала себя значительно лучше. Болезнь молодой Агинской привлекла внимание католических кругов, так как она совпала с известием, что жена Агинского подарила капитулу землю вокруг часовни, посещаемой паломниками. Такого великодушия никто от Агинских не ожидал. Коммерческие круги же больше интересовало то обстоятельство, что Агинский привез с собой американские машины для своей фабрики и намеревался свое дело поставить на более широкую ногу. Многие завидовали ему, но, встречая его верхом на коне в П, старательно кланялись. И неудивительно, половина из знати задолжала ему, и купцы, получившие его продукцию, дрожали от страха потерять его благосклонность и проценты. Когда стало известно о болезни его жены, никто ему не посочувствовал, хотя все прекрасно знали, что Агинский ее очень любит. В местной газете появилась заметка от имени всех жителей П. Все участливо беспокоились о состоянии здоровья Анастасии. Богуш Гречевский рассердил общественность тем, что первый визит со своей женой нанес какой-то еврейке. Хотя известно было, что они с Агинским друзья, Богуш не имел права таким образом нарушать установленные традиции. Во всяком случае, так думало большинство. Но что сказали бы они, так жаждавшие узнать как можно больше о жене молодого инспектора, если бы им дано было заглянуть в дневник Анны, где среди прочих записей стояло следующее. «О, дорогой Спаситель, ты чудно слышишь мои молитвы. Долгие годы, почти с самого детства, я просила тебя послать меня миссионеркой к язычникам. День и ночь я молилась в слезах, чтобы ты осудил предрешенную моим дедушкой свадьбу с незнакомым мне неверующим молодым человеком, ибо она станет непреодолимым препятствием между мной и желанием моего сердца. Бог уж приехал, и я не смогла нарушить слово, которое дала моему покойному дедушке. Я ответила согласием. Какой это был страшный день! День нашей свадьбы! Единственной надеждой оставалось то обстоятельство, что по-настоящему мужем и женой мы станем только после венчания. А это должно было произойти на европейской земле. Во время свадьбы мне все время казалось, что ты, единственный дорогой жених моей души, меня оставил. Я не могла сказать, кто нас расписывал и стоял рядом. И был бы на месте Богуша Агинский или кто-то другой, думаю, в моем полусознательном состоянии мне было все равно, я ему дала бы свою руку. Имя жениха для меня звучало так странно и незнакомо. Наконец мы оказались на пароходе. Я была одна. О, Небесный Отец! Твое недостойное дитя было близко к отчаянию. Но я привыкла искать ответ в Твоем дорогом слове. Я открыла Библию и прочитала. И Он сказал мне: «Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву и говори им моими словами, ибо не к народу с речью невнятною и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву». И тогда мое сердце успокоилось. Пусть и странным образом, но Господь меня услышал. Он послал меня служить. Но куда? В землю моих предков, к народу, язык которого мне знаком, к христианам, к духовному Израилю посылает Он меня своим словом. Я поняла волю моего Господа и воскликнула в ответ: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». С этой минуты мне все стало по плечу. Я понесу свет на родину Богуша, в его дом, и дай мне, Господь, силы нести свет в его сердце. Что бы меня там не ожидало, я приму это из Твоей руки, дорогой Иисус. Я готова жить для Тебя, как миссионерка, и для Тебя умереть даже сегодня. Я верю, что Ты посылаешь меня, и что Ты приготовил для меня определенную работу. Я хочу забыть все, что за этим скрывается, и направить свой взгляд и шаги в страну Твоего величия. Скоро мы пристанем к берегам Европы. Что меня там ожидает, я не знаю, но мне известно одно. Еще немного, и тот, кто должен прийти, придет. Приходи скорей, Иисус Христос. Но прежде чем Ты придешь, помоги мне верно исполнить возложенное на меня дело и свято нести Твою благую весть. Станислав не прибыл. Таким образом, второго свидетеля у нас нет. И, как говорит Богуш, свадьба состоится только дома. Благодарю Тебя, Господь, за эту отсрочку. Мы едем домой. Мы приехали. Слава Тебе, Небесный Отец! Моя семья приняла меня с любовью. Здесь совсем нет света, никакого света. Красивые души и печальные души, но ни одна не покоится в Господе. Все отвернулись от Бога и забыли Его. Господи, Ты знаешь, я не сильна духом и не богата знаниями. Прошу Тебя, Дай мне твое слово на каждый день. Дай мне силы и радости всегда и везде нести твой свет. Каждый миг моей жизни пусть будет посвящен тебе. Ты послал меня. Ты пришел со мной. Ты победишь. Аллилуйя. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. Сегодня мы с вами слушали третью передачу, составленную по первому тому повести «Сила света». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в наших следующих радиопрограммах. А мне осталось объявить наш номер телефона для ваших звонков. Это телефон в Портленде. Эрия-код 503, номер телефона 257-2193. Зной в пыли больших дорог, учил любить, прощать обиды и боли. Он с мытарями ел, не проклинал врагов, склонялся к тем, кто был в нужде и горе. Учитель, свой путь пройти я должен так, как это сделал ты. Учитель, у ног твоих я вновь учусь людей любить, как ты, учитель. Ведь нелегко нести чужое бремя так, как ты, учитель. Я все смогу, но только будь всегда со мною ты. Он видел грошь вдовы Магдалины плач, дарил он страждущим любовь и счастье, и Никодиму он путь веры указал, и прокаженный проявил участие. За ним по крутизне дорог, и он научит нас любви и смиренью, и мытаря принять, омщение позабыть, и указать заблудшим путь спасенья. Учитель, свой путь пройти я должен так, как это сделал ты. Учитель, у ног твоих я вновь учусь людей любить, как ты, учитель. Ведь нелегко нести чужое бремя так, как ты, учитель. Я все смогу, но только будь.